Глава 13. Поздно вечером, когда Саша ложился спать, вдруг позвонила Катя. Как и прежде, молчание в трубке, потом короткие гудки, снова звонок. «Катя, ты?» «Не узнал?» Голос ее раздавался издалека, будто звонит она из пригородного автомата. «Как узнать, если ты молчишь?» «Молчишь. Тут не раскричишься. Как живешь-то?» «Живу, тебя вспоминаю». «Вспоминаю. Девочек не хватает». «Разбежались мои девочки. Ты как?» «Как-как?» «По тебе Маруся скучает. Помнишь Марусю?» «Влюбилась в тебя. Приведи, — говорит, — своего черноглазого». «Я готов. Когда пойдем?» «Пойдем. Чего захотел? Я мужняя жена». «Вышла за своего механика». «Механик. Техник-механик, жулик-карманник. Выпила, что ли?» «А ты подносил?» «Когда встретимся?» «Где это мы встретимся?» «На улице 30 градусов. Отморозишь свои причиндалы?» «Так ведь Маруся нас ждет». «Ждет. К ней муж приехал». «Ладно. На девичку приходи». «А пойдем куда?» «На Кудыкину гору». «Значит, завтра на девичке. В 6, в 7?» «Побегу я в 6». Вот и объявилась Катя. Вернулась. И желание, которое он всегда к ней испытывал, снова овладело им, да оно и не угасало. Они виделись в сентябре или октябре. Сейчас январь, 4 месяца. Замуж она, конечно, не вышла. К Марусе муж не вернулся, они и пойдут завтра к Марусе. Для того и затеяла разговор о ней. Все обиняками. Странная девчонка. Он думал о ней, лежа в постели, и чем больше думал, тем больше желал ее. Завтра он будет целовать ее сухие губы, обнимать ее. Эта мысль долго не давала уснуть. Звонок, отчетливо прозвеневший в коридоре, сразу разбудил его. Был 2:00 ночи, наверное, он только задремал. Звонок повторился. Настойчиво и твердо. В трусах и майке. Саша вышел в коридор, снял цепочку. Кто? Из дома управления. Саша узнал голос дворника Василия Петровича и повернул ключ. В дверях стоял Василий Петрович. За ним незнакомый молодой человек в пальто и шапке и 2 красноармейца в шинелях с малиновыми петлицами. Отстранив сначала Василия Петровича, потом Сашу, молодой человек вошел в квартиру. Один красноармеец остался у дверей, другой вслед за Василием Петровичем прошел на кухню и стал у черного хода. — Панкратов? — Да. — Александр Павлович? — Да. Не сводя с Саши настороженного взгляда, молодой человек протянул ему ордер на обыск и арест гражданина Панкратова Александра Павловича, проживающего по Арбату. Они вошли в Сашину комнату. Документы. Из кармана пиджака, висевшего на спинке стула, Саша вынул паспорт и студенческий билет. Молодой человек внимательно их просмотрел и положил на край стола. Оружие. У меня нет оружия. Молодой человек кивнул на дверь маминой комнаты. Там кто? Комната матери. Разбудите ее. Саша натянул брюки, заправил рубашку, надел носки и туфли. Уполномоченный стоял в пальто и шапке, дожидаясь, когда Саша оденется. Саша встал, открыл дверь в мамину комнату. Осторожно, чтобы не сразу разбудить ее, не напугать. Мама сидела на кровати, сгорбившись, придерживая на груди белую ночную сорочку. Седые волосы падали на лоб, на глаза, и она искоса, остановившимся взглядом, смотрела на уполномоченного, вошедшего вслед за Сашей. — Мама, не волнуйся, у меня обыск, это недоразумение, это выяснится, лежи спокойно. Косым взглядом, из-под лобья, она смотрела мимо Саши на того незнакомого, стоящего в дверях. — Ну, мамочка, я же тебе сказал, это недоразумение. Успокойся, пожалуйста. Лежи. Возвращаясь в свою комнату, он хотел закрыть дверь, но уполномоченный движением руки придержал ее. Дверь должна оставаться открытой. Уполномоченный лишь технический исполнитель. Спорить и протестовать бесполезно. Надо быть уверенным, веселым, только так он сможет успокоить мать. Что вы собираетесь искать? Может быть, я сам вам отдам? Уполномоченный снял пальто, шапку, повесил в углу. На нем был темно-синий костюм и темная рубашка с галстуком. Обыкновенный молодой человек, начинающий полнеть, такого встретишь в канцелярии. На столе лежали институтские тетради, конспекты, учебники. Уполномоченный брал их в руки, перелистывал, пробегал глазами страницы и складывал аккуратной стопкой. Привлекла его внимание надпись, сделанная сегодня Сашей на тетради по курсу мостов и дорожных сооружений. «Крестьянин в трамвае, растерянный, жалкий, а дома властный, деспотичный». Тетрадь легла рядом с паспортом и студенческим билетом. В ящиках стола лежали документы, фотографии, письма. Уполномоченный интересовался не содержанием письма, а кем оно написано. И если не мог разобрать подпись, спрашивал. Саша коротко отвечал. Уполномоченный откладывал письма направо, они были ему не нужны. Метрики, свидетельства об окончании школы, справки с работы и другие документы остались на месте. Комсомольские и профсоюзные билеты легли налево. «Почему вы берете мой комсомольский билет?» «Я пока ничего не беру». Детские и школьные фотографии тоже не привлекали его внимания, интересовали только те, где были взрослые. И опять он спрашивал, кто это, а это? Мама встала. Саша услышал скрип кровати, шарканье туфель, стук дверцы шкафа, где висел халат. Но вышла она не в халате, а в платье, наспех надетом на ночную сорочку. Жалко улыбаясь, подошла к Саше, провела дрожащей рукой по его волосам. — Гражданка, посидите в своей комнате, — сказал уполномоченный. В его голосе прозвучала казенная категоричность, всегда пугавшая ее. Она сделала что-то такое, что может повредить сыну. Софья Александровна испуганно, часто и мелко закивала головой. — Может, всем лечь на пол? — усмехаясь, спросил Саша. Уполномоченный, перебирая книги на полке, удивленно оглянулся и ничего не ответил. — Посиди у себя, — сказал Саша маме. Мать еще чаще закивала головой и, со страхом глядя на широкую спину уполномоченного, вернулась в свою комнату. — Знают ли они о Сольце? — Не знают, иначе не посмели бы прийти. Не сработала какая-то аппаратная шестеренка. Обидно. Это недоразумение многое осложнит. Уполномоченный велел открыть шкаф, вывернуть карманы пиджака. Там оказалась записная книжка с адресами и телефонами, и она легла на стол. Проверяя, все ли он осмотрел, уполномоченный обвел глазами комнату, увидел за диваном чемодан, велел открыть. Чемодан оказался пустым. Этот человек выполняет свои обязанности. Аккуратный, добросовестный чиновник. Будь Саша на его месте. Пошли его партии в органы ГПУ, поручи произвести обыск, арестовать кого-то. Он проделал бы это точно так же, хотя тоже мог бы прийти к человеку невиновному. В таком деле ошибки неизбежны. Надо быть выше личной обиды. Он докажет свою невиновность, как доказал в ЦКК, и пусть этот человек делает свое дело. Пройдемте во вторую комнату. Мама стояла, опираясь локтями о крышку комода, запустив пальцы в седые волосы, искоса смотрела на дверь. Товарищ осмотрит твою комнату, ты... Сядь, мама. Но она продолжала стоять в той же позе и чуть отодвинулась, когда подошел уполномоченный. На комоде стояли фотографии Саши, Марка, маминых сестер. «Кто это?» «Мой брат», — Рязанов, Марк Александрович. Пусть знает, что ее брат знаменитый Рязанов, Саша его племянник. Она все время думала, как ей это сказать. Тогда они прекратят обыск и не арестуют Сашу. Марка знает вся страна, его знает Сталин. И с жалкой улыбкой добавила, а это Сашенька, когда был маленький. Нахмурившись, уполномоченный взял фотографию Марка, отогнул защелку, вынул карточку и посмотрел ее с обратной стороны. Никакой надписи не было, и он положил все обратно на комод. Фотографию, подставку, стекло, картон. Софья Александровна опустилась в кресло и застонала, закрыв лицо руками. Уполномоченный шарил рукой в выдвинутых ящиках комода. Переворачиваемое белье издавало свежий запах стирки. Так оно пахло, когда мама застилала постель на Сашином диване. «Ведь обыск у меня», — сказал Саша. «Вы живете одной семьей», — ответил уполномоченный. Они вернулись в Сашину комнату. Вслед за ними вышла Софья Александровна. Обыск кончился, и ей уже не предложили вернуться к себе. Мысль, что Сашу уведут, вывела ее из оцепенения. Она заметалась, не зная, что ей делать, то подходила к Саше, то беспокойно следила глазами за уполномоченным. Он писал за столом протокол обыска. Такого-то числа у такого-то по ордеру такому-то изъято. Паспорт, номер, профсоюзный билет, номер, комсомольский билет, номер, студенческий билет, номер, записная книжка, тетрадь, мосты и дорожные сооружения. Он держал в руке и отложил в сторону, решил не брать. Потом спросил, где можно помыть руки. Софья Александровна засуетилась. «Пожалуйста, я вам покажу». Она хлопотливо задвигала ящиками комода, взяла чистое полотенце, и пока уполномоченный мыл руки, стояла в дверях ванной с полотенцем в руках и протянула его с жалкой, заискивающей улыбкой. «Может быть, там этот человек облегчит участь сына». Уполномоченный вытер руки, вышел в коридор, позвонил по телефону, сказал что-то непонятное, условное. Только одно слово было понятно — «Арбат». Потом положил трубку и прислонился к двери с безучастным лицом человека, кончившего свое дело. Красноармеец у двери стоял вольно, и второй красноармеец вернулся из кухни. Теперь парадный и черный ход свободны. Дворник Василий Петрович ушел. И хотя никто не сказал соседям, что обыск окончен, в коридоре появились Михаил Юрьевич и Галя. Мама собирала Сашины вещи, руки ее дрожали. — Теплые носки положите, — сказал уполномоченный. — Наверное, нужно взять что-нибудь из еды, — вежливо проговорил Михаил Юрьевич. — Деньги, — отозвался уполномоченный. — Черт возьми, — спохватился Саша, — у меня папиросы кончились. Сейчас у своего возьму. Галя вынесла пачку бокса. — Саша, у вас есть деньги? — спросил Михаил Юрьевич. — Что-то есть. Саша порылся в карманах. — 10 рублей. — Хватит, — сказал уполномоченный. — Там лавочка недорогая, — пояснил красноармеец. Все было мирно. Будто Саша отправляется в поездку в незнакомый город, на север или на юг, и вот ему советуют, что с собой взять. Уполномоченный курил, прислонясь к косяку двери. Один красноармеец разговаривал с Галей, второй, присев на корточки, тоже курил. Михаил Юрьевич ободряюще улыбался Саше, и Саша тоже улыбался, чувствовал, что улыбается жалко, но иначе не мог. «Сашенька, смотри, что я тебе положила». Дрожащими руками Софья Александровна раздвинула край узелка. «Вот мыло, зубной порошок, щетка, полотенце, бритва». «Бритву не надо», — предупредил уполномоченный. «Извините». Она вынула бритву. «Вот носки, смена белья, носовые платки». Голос ее дрожал. «Вот гребешок, вот шарфик твой, шарфик». Ее слова перешли в рыдания. Она изнемогала. Умирала, перебирая эти вещи ее мальчика, которого отрывают от нее, уводят в тюрьму. Софья Александровна опустилась в кресло. Рыдания сотрясали ее маленькое полное тело. — Да успокойтесь вы, все обойдется, — говорила Галя, поглаживая ее по плечу. — Вон у Алмазовых сына забрали, подержали, отпустили. Чего теперь плакать, раз так вышло? А она тряслась и бормотала. — Это конец, конец, конец. Уполномоченный посмотрел на часы. — Собирайтесь. Бросил окурок, подтянулся, нахмурился. Часовые тоже подтянулись. Они снова вступали в свои обязанности. Уже не давали советов, примкнули винтовки к ноге, готовясь к конвоированию. Уполномоченный сделал рукой движение, предлагающее Михаилу Юрьевичу и Гале уйти с дороги, по которой сейчас будут проводить арестованного. Саша надел пальто, шапку, взял узелок. Красноармеец неловко возился с французским замком и, наконец, открыл входную дверь. Этот звук донесся до Софьи Александровны. Она ждала и страшилась его. Выбежала в коридор, увидела Сашу в пальто и шапке, ухватилась за него, дрожа и захлебываясь в рыданиях. Михаил Юрьевич мягко придержал ее за плечи. — Софья Александровна, ни к чему, право, ни к чему. Саша поцеловал мать в голову, в седые взлохмаченные волосы. Михаил Юрьевич и Галя придерживали ее. Она рыдала и билась в их руках. Саша вышел из квартиры. Автомобиль ждал на улице, неподалеку от дома. Саша сел на заднее сиденье. По обе стороны сели уполномоченный и конвоир. Второй конвоир сел рядом с шофером. Молча проехали по ночным московским улицам. Саша только не разобрал, с какой стороны они подъехали к тюрьме. Открылись высокие железные ворота, пропуская машину в длинный, узкий, крытый двор. Первыми вышли конвоиры, потом Саша и последним уполномоченный. Машина тут же отъехала. Сашу ввели в громадное, низкое, пустое помещение со сводами. Гигантский подвал без мебели, ни скамеек, ни столов, пахнущий хлоркой, с обшарпанными стенами и вытертым ногами цементным полом. Саша догадался, что это приемник. Отсюда арестованных направляют в камеры, формируют партии на отправку. Входные и выходные двери тюрьмы. Ее первый и последний этап. Сейчас приемник был пуст. Уполномоченные и конвоиры уже не следили за каждым Сашиным движением. Отсюда не убежишь. Они благополучно закончили свою операцию, доставили арестованного. Больше за него не отвечают. — Постойте тут, — приказал уполномоченный и ушел. Конвоиры тоже ушли в караульные помещения. Из открывшейся двери донесся запах мокрого шинельного сукна и солдатских щей. Саша стоял у стены, опустив на пол узелок. Никто его не охранял, не следил за ним. Пауза, вызванная тем, что операция ареста закончилась, а заключение еще не началось. Но именно в эти минуты, предоставленный самому себе, он почувствовал, что в нем уже живет сознание своего нового положения. Если он сделает хотя бы шаг, его остановят, прикажут стоять, где стоял, он будет вынужден подчиниться, а это еще больше его унизит. И не надо давать такого повода. Только так он сможет сохранить свое достоинство. Достоинство советского человека, ошибочно попавшего сюда. Прошел военный с двумя кубиками, на ходу, не глядя, сказал: «Пройдите». Саша поднял узелок и пошел, не испытывая уже ничего, кроме любопытства. За первым же сводом оказался канцелярский столик. Военный сел, достал бланк. Фамилия, имя, отчество, год рождения, особые приметы, татуировки, шрамы, следы ран, ожогов, родимые пятна. Записал цвет глаз и цвет волос. Протянул нечто вроде подушечки для печати. Саша оставил на бланке отпечатки пальцев. Переписал вещи. Пальто, шапка, ботинки, свитер, брюки, пиджак, рубашка. деньги. Он пересчитал деньги, записал в бланк, дал расписаться и положил в стол. Квитанцию вам принесут. Он показал на дверь. Пройдите туда. В маленькой каморке Сашу поджидал обрюзгший, заспанный толстяк в штатском. Раздевайтесь. Саша снял пальто и шапку. Ботинки снимите. Саша снял ботинки и остался в носках. Выньте шнурки. Толстяк положил шнурки на стол и показал в угол. Встаньте. В углу стояла планка с делениями для измерения роста. Толстяк надвинул Саше на голову движок и громко для того, кто сидел за стеной, произнес 167. Потом пощупал Саше на пальто и шапку, ножиком вскрыл подкладку, пошарил там, положил на деревянную скамью, кивнул на костюм. Снимите. Саша снял пиджак. Все снимите. Саша остался в трусах и майке. Толстяк прощупал брюки и пиджак, вскрыл подкладку, распорол отвороты брюк, вытащил ремень, положил рядом со шнурками, а пиджак и брюки бросил на скамейку. «Откройте рот». Приблизив к Саше заспанное лицо, он осмотрел рот, оттянул губы, посмотрел, не спрятано ли что за губами или между зубов, потом кивнул на майку и трусы. «Снимите». Толстяк искал татуировку, шрамы, следы ожогов или ран, но не нашел. «Повернитесь». Саша почувствовал на ягодицах холодное прикосновение пальцев. «Одевайтесь». Потом, поддерживая рукой брюки без ремня и хлопая спадающими ботинками, Саша в сопровождении конвоира шел короткими коридорами, поднимался и опускался по лестницам, обитым металлической сеткой. Конвоир стучал ключом по металлическим перилам, скрежетали замки, кругом были мертвые камеры и мертвые металлические двери. В одном коридоре они остановились. Ожидавший их надзиратель открыл камеру. Саша вошел, дверь захлопнулась.